Глава вторая. Бомбардировка началась 10 октября. Пояса траншей, окружавших с трех сторон Йорктаун, подверглись шквальному огню тяжелых американских орудий, а также французской артиллерии «Рошамбо», располагавшего новыми орудиями с поразительной точностью стрельбы. Со стороны бухты шел непрерывный обстрел с кораблей адмирала де Грасса, и его офицеры, а также Вашингтон, Рошамбо, Лафайет и все командиры союзных сил наблюдали в подзорные трубы, как в городке вспыхивают пожары и рушатся дома. Крошечные силуэты суетились на улицах, где стены разносило на куски. Еще до конца дня англичане вынуждены были отвести свои пушки от амбразур и укрыть их в промежутках между бойницами. Когда наступила ночь, три оставшихся английских корабля, вступивших в героическую и безнадежную схватку, пылали, как факелы, освещая воду на целые мили вокруг и подсвечивая заревом ночное небо. Утром 11 октября батальоны Рошамбо, одетые в белое и голубое, в безукоризненном строю каре 5 на 5, с примкнутыми штыками, стремительно ринулись вперед в первую атаку, крича «Да здравствует король!». Эхом вторили им крики вирджинцев «Бог и свобода!». А стоявшие лицом к лицу с ними шотландцы и зуавы, которые отстреливали французов и вирджинцев, как кроликов, испускали свои собственные боевые кличи. Поле боя с его окрашенными золотистой охрой осени холмами, белыми пляжами и соснами, верхушки которых снес артиллерийский обстрел, стало покрываться кричащими ранеными и уже умолкшими трупами зуавов, шотландцев, французов, американцев, призывающих своих матерей или уже не зовущих никого, объединенных общим страданием и смертью. Хирурги в быстро покрасневших больших белых фартуках появились под навесами, где их ждала работа мясников, и без всяких медикаментов, без перевязочных материалов начали резать и ампутировать, не имея особых шансов на успех под непрекращающимся ружейным огнем. А пока солдаты аккуратно мочились на раны своих товарищей, чтобы избежать инфекции. К полудню, если захваченные позиции и удалось сохранить, то продвижение вперед приостановилось. Потери оказались очень серьезными, а огонь англичан сильнее, чем ожидалось. К 3 часам дня в бревенчатой хижине, прежде служившей трапперу, собралось совещание на высшем уровне, на котором обсуждался вопрос, продолжать ли ночью атаку. Но, несмотря на то, что оно прошло быстро и почти без споров, единственное, о чем удалось договориться, это чтобы зажать Йорктаун в тиски осады, а не пытаться опрокинуть его защитников штурмом. На следующий день, 12 октября, в 5 часов пополудни генерал Корнуэльс, который должен был бы радоваться и, честно говоря, удивляться этому обстоятельству, покинув тот маленький домик, в котором мы его видели, и отдавая приказы своим офицерам в характерной для него манере с величественным благодушием, чуть смягченным специфическим юмором, предложил Лафайету устроить праздник по случаю ничейного результата сражения. Приказы были отданы, и в 5 часов невозмутимым ординарцам был подан своему невозмутимому генералу невозмутимый 5-часовой чай. Корнуэльс задержал только полковника Диккенса, чтобы предложить ему партию в вист. Диккенс прекрасно знал, что причиной такого расположения было не только то, что он очень хороший игрок в вист, скорее это определялось естественной любезностью со стороны генерала, его порывом симпатии. Но действуя как настоящий английский джентльмен, он позволил себе сначала говорить только о прошедшем сражении, о том, есть ли у них какие-то шансы или их нет вовсе, о судьбе, которая слепа, о войне, которая бессмысленна. Все эти высказывания произносились под аккомпанемент рвущихся снарядов, дрожь оконных стекол и лестниц в домах, под грохот, который уже не заставлял никого вздрагивать, под треск домов, рушившихся на улицах на людей. И лишь потом перешел к вопросу, который генерал Корнуэльс поставил между двумя карточными ходами, как бы между прочим. «О, кстати, мой дорогой полковник, как себя чувствует мадам Диккенс?» И весьма элегантно добавил еще до того, как услышал ответ: «Черт возьми, вы выиграли, мой полковник, я должен вам 5 фунтов». «Она исчезла», — пробормотал полковник так, словно эти 5 фунтов были его единственной заботой. «Ее нет уже 2 суток. Чтобы оказаться в самом центре событий, она в своем патриотическом порыве направилась на один из тех 2 редутов, что оставались нашей последней надеждой, и где, как она полагала, будут самые большие жертвы». Он сделал паузу. «Я передал ей ваше мнение о том, что ее гибель не принесет нам пользы». «Диккенс, да, генерал?» «Это не генерал обращается к вам. Скажите мне, мой друг, как мужчина мужчине, была ли у нее причина искать смерти?»